Глава третья. Перед битвой с найманами хан Темуджин думал, что если небо дарует ему победу, и он станет единым всевластным повелителем великой степи, его жизнь озарится радостью, какой он не ведал от рождения. Уйдут страхи и тревоги за свой улус, покойно и умудренно он будет править племенем. Но радость была недолгой. Она померкла под грузом забот. Удержать в руках улус, такой огромный, что и умом обнять трудно, оказалось много сложнее, чем повергнуть к своим ногам Таян-хана. Ему удалось заглушить извечную вражду племен, перемешав людей, как зерна проса в торбе. Заглушить, но не искоренить. Это он хорошо понимал. И в душе сочилось беспокойство. Каждое утро, сумрачный и настороженный, он принимал вестников со всех сторон улуса. Позднее подходили ближние наёны, и вместе с ними начинал думать об устройстве разных дел. Хороших вестей не было. Брат Борте, наён Алджу, доносил. Родовитые наёны хунгиратского племени сговариваются отложиться от него и поддаться Алтан-хану. Второй вестник прибыл от тысячника Джиданайона. Одна из его сотен возмутилась и с семьями со скотом ушла к Хариту-матам. Джида спрашивал позволения сотню разыскать, где бы она ни укрывалась, и всех воинов истребить. Еще с осени приходили к хану воины из тысячи Джиданайона, расселенные в бывших меркитских нутугах. Жаловались, что Джиданайон делает большие поборы, давая ему войлоки, кожи, овчины, овец, быков, лошадей. Женщинам и детям ничего не остается, они живут в голоде и холоде. Он вытребовал Джиданайона к себе, стал доискиваться, почему так получается. Найон перечислил, сколько чего нужно для содержания тысячи воинов, и получилось, ничего лишнего не берет. Как тут быть? Ни злой умысел хунгиратских найонов, ни беглые сотни сами по себе не страшили его. Худо, что это отголоски общего недовольства. Пока оно выплескивается такими вот не очень опасными вспышками, но со временем, если их не гасить, вспышки сольются, и вновь в степи запылает пожар. Но как гасить недовольство? Для сохранения покоя улуса нужны воины, много воинов. Они есть, и они верно служили ему, надеясь добыть копьем лучшую жизнь себе и своим детям. Но, разгромив Таян-хана, он не позволил безвластно грабить найманские курени. Еще живы Буйрук и Кучулук, ограбленные найманы побегут к ним, станут их силой. Этого никто понять не желает. Воины и многие наёны считают себя обманутыми, обделенными. И это не все. Чтобы сохранить в целости улус, надо держать под рукой десятки тысяч воинов, и каждого надо одеть и обуть, вооружить, на коня посадить, едой снабдить. Где что брать? У семьи того же воина. Взял, оставил голодными детей. Какой же верности и преданности можно ждать после этого? Тревожило и другое. Его владение стало сопредельным, землями тангутов, могущественных не менее, чем Алтан-хан. И к ним, по слухам, ушел Нилха-сангун. После мучительных раздумий он решился на шаг, который многим его наёнам показался безумным. Отобрал 20 000 самых лучших воинов, дал им лучшее оружие, посадил на лучших коней и отправил в поход. Ничего безумного в этом не было. Тангуты думают, что пока живы Буйрук, Кучулук, Нилха-сангун и другие враги, он будет озабочен только тем, как их сокрушить им и в голову не придет поостеречься. И 20 тысяч его отважных воинов падут на тангутов, как ястребы на дремлющих уток. Пока очухаются, соберут силы, воины сумеют расчесать им волосы и намять затылки. После этого, прежде чем помогать Нилха Сангуну или Боюруку, они крепко подумают. Но всего предвидеть никому не дано. Может случиться всякое. Из рассказов Ванхана он знал, как велико, богато, многолюдно тангутское государство, какие большие там города, обнесенные высокими стенами. Если войско постигнет неудача, будет худо, очень худо. В юрту вошел Татунг-А, сел за столик, приготовился записывать его повеление. Но он всего еще не обдумал. Проще всего послать воинов в земли Хоритуматов, истребить беглецов. Однако, как посмотрят на это Хоритуматы? Ввязываться в драку с ними не время. Нетрудно, наверное, похватать хунгиратских злоумышленных наёнов. Но если за ними люди Алтан-хана? Нет, надо думать и думать. «Ты мне не нужен», — сказал он Татунг-А. Как постигают тайну письма мои сыновья? Прилежны ли? Прилежны, хан. Все? Шихи Хутак выказал большие способности. У него острый ум и хорошая память. О его уме знаю. Я спрашиваю о сыновьях. Джучи очень прилежен. И Тулуй. Чагадай упорен. Угедей памятлив. Но, прости меня, великий хан, немного беспечен. За беспечность и лень строго наказывай. Когда учишь, забудь, что они мои дети. Стали подходить наёны. Садились каждый на отведенное ему место. Позже всех пришел шаман Тептенгри, сел рядом с ханом. Наёны, нам надо подумать о многом и важном, сказал Темуджин. Мой улус стал так велик, что если я захочу объехать его по краю, мне придется скакать с весны до осени. Он так многолюден, что если собрать юрты в одно место, они займут пространство в несколько дней пути. Править улусом, чтобы и у самых дальних пределов самый ничтожный харачу чувствовал мою власть и силу, то же, что одному всаднику держать в руках поводья тысячи коней. Он замолчал, обдумывая, как лучше высказать наёнам, что он хочет от них. Шаман шевельнулся, заговорил, не спросив позволения и обращаясь не к нему, к наёнам. Хан Темуджин, охраняемый духами добра, неусыпно печется об устройстве улуса, устремляет свои взоры в будущее, и это угодно небу. Но пока не угаснут звезды, не взойдет солнце, пока не сойдут снега, не подымутся травы, не следует ли, прежде чем устраивать дела улуса, стать его владетелем не только по соизволению неба, но и по согласию людей? Все, о чем думал хан, разом вылетело из головы. О чем говорит шаман? О каком согласии? Каких людей? В ханы Темуджина возвели родичи. Он владетель родовых кочевий, продолжал Тептенгри, вглядываясь в лица наёнов. По обычаю, человек, не утвержденный волей Курилтая, в праве властителя, каким бы могучим он ни был, в глазах людей не выше других. Наёны начали переглядываться. Темуджин заложил руки за спину, торопливо пересчитал пальцы, но это не успокоило. Неужели его дела так шатки, что шаман во всеуслышание высказывает сомнения в его праве повелевать другими? «Нам надо созвать всеобщий курилтай, наёнов, и утвердить Темуджина властителем всех племен». «И только-то», — Темуджин сдержал вздох облегчения. «Мой меч, шаман, утвердил меня в праве властителя». Он взглянул на Тептенгри. В остром лице напряжение, пальцы рук туго сплетены. «Нет, не ради его возвеличения», — завел такую речь шаман. «Ничего попросту он никогда не делает. Есть за всем этим какой-то скрытый умысел». Хан Темуджин покорил не только наенов племен. Он сокрушил ханов Гурхана, так по достоинству ли ему именоваться наравне с поверженными, спросил шаман наенов. Не было в степи владетеля равного Темуджину, и звание его должно быть превыше других. Наены после этих слов шамана повеселели. В юрте словно свежим ветерком потянуло. Борчу спросил, какое же звание должно быть у хана Темуджина? Еще не знаю, но духи послушные мне скажут. Начались разговоры о том, что шаман говорит верно. И Темуджин стал сомневаться, не зря ли заподозрил шамана в хитроумии. Раньше с ним он как будто не хитрил. Но раньше он о чем-либо важном прежде всего говорил с глазу на глаз, а не так. И что-то очень уж беспокоен был, когда говорил. Все-таки что-то тут не так, хотя суждения шамана правильны и своевременны. К этим думам он возвратился вечером, когда отпустил наенов. Долго сидел в юрте один. Безмолвные слуги поправляли огонь в очаге, подливали в светильники жир. За стенами юрты под ногами стражи скрипел снег. Принесли ужин, но он есть не стал. Набросил шубу на плечи и вышел. Ночь была морозная, дымка затянула звезды, они желтели, как масляные пятна. Он постоял, вдыхая шершавый от изморози воздух, направился было к Хулан, но остановился. Бойкостью, бесстрашием она пришлась ему по душе с первого же дня. Поначалу покорилась ему, как и Ясуй когда-то, переступив через себя. Позднее он почувствовал, что-то тронулось в ее сердце. Но она этого не выказывала. Была с ним задиристой, насмешливой, неистовой в гневе и радости. Она долго не знала о гибели своего отца. Сказал ей об этом сам. И не рад стал. Она кидала в него все, что под руку подвернулось. Называла убийцей. Ему было удивительно, что не взъярился, принял это как должное. После этого Хулан переменилась. Трудно сказать, лучше стало или хуже, но стало другой. Влекла она его больше других жен, но с ней хорошо в дни радости, когда голова не обременена заботами. Пойти к Борте, но и к Борте, и к другим женам идти почему-то не хотелось. Направился в юрту матери. У нее сидели Джучи, Тулуй, Шихи, Хутак. Мать очень обрадовалась, увидев его на пороге юрты. В последнее время он редко ее видел, разговаривал с ней и того реже. Все глубже становятся морщины на лице матери, белеют волосы, но взгляд ее глаз остается прежним, добрым, ласковым. У матери свои заботы. Когда у него не ладилось с Хасаром, никто не мучился так, как она. По ее настоянию он и дал брату под начало войска в битве с найманами. На столик мать поставила отварное мясо, налила в чашки подогретой архи. Темуджин плеснул вина в огонь, жертва духу домашнего очага. Оно закипело и вспыхнуло синим пламенем. Пошутил. «Мать, ты заставляешь меня нарушать мое же установление пить не чаще 3 раз в месяц. То, что выпито у меня, не может быть внесено в вину». Посмеиваясь, ответила она. Сыновья и Шихи Хутак тоже выпили по чашке, но по второй не стали, и это было ему по душе. Тулую хватило и одной чашки. Лицо запламенело, глаза заблестели, говорит, стал заметной шепелявинкой. Мал еще. Всего 13 трав выросло, как он родился. Но парень крепкий, плечи широко раздвинуты, прям как молодой кедр. Будет, пожалуй, самым красивым из братьев. И самый ловкий, пожалуй. А Джучи уже 20 трав истоптал, совсем взрослый. Крови уже не боится, как было раньше. Поборол в себе эту слабость. Но к воинскому делу прилежания нет. Пуще всего любит охоту. Любопытен. Но любопытство какое-то не очень понятное. Возвратились из найманского похода. Другим интересно знать, как сражались, какое у найманских воинов оружие, какие доспехи. А Джучи расспрашивал о другом. Как люди живут, чем питаются, во что одеваются, каким богам поклоняются. С детства у него это. Найдет гнездо жаворонка, каждое яйцо со всех сторон осмотрит, чуть ли не все пестринки пересчитает, сорвет головку лука или цветок, будет растеребливать его по волоконцу. Что находит любопытного в пустяках, понять невозможно. Уйгур хвалил тебя, Джучи. Прежде времени, отец. Уж кого похвалить, так это Тулуя. Младший всех старших обогнал. Любую похвалу Джучи принимает вот так. Всегда найдет, кто лучше его. Ему как будто неловко выделяться среди других. Постигайте тайны письма. К делу вас приставлять пора. Мне нужно много надежных помощников. А кто может быть надежнее вас? Шихихутак скоро может заменить Татунка, сказал Джучи. Из всех, кто учится, он первый. И тут сказался характер сына. Хочет, чтобы он не обошел добрым словом Шихихутага, парня и верно смышленного, с умом быстрым, но осмотрительным. Зачем Шихихутаг будет заменять Татунка? Дел и более достойных хватит. Шихихутаг, матерью моей вскормленной, все равно, что брат мне. Угодил этими словами не только Джучи, но и матери. Шихихутаг ей дорог, не меньше родных детей. Ценит его за правдивость и честность. По сердцу ей то, что он просто, как и надлежит отцу, говорит со своими сыновьями и ее Шихихутагом, рада, что он спокоен и кроток. Но он не спокоен, просто на время отогнал все думы, кроме, пожалуй, одной. Что было на уме у шамана? Для чего нужен Курилтай ему? Налей, мать, еще чашку вина. Уж рушить свое установление, так рушить. Это можешь порушить. Мать подержала над огнем, отворачивая от пламени лицо котелок с архи, наполнила чашку. А вот других установлений придерживаться должен. Каких, мать? Ты клялся дать людям покойную жизнь, но твои сотники и тысячники в жару и холод среди дня и ночи отрывают людей от очага, заставляет скакать без отдыха и день, и два. Вино показалось ему противным, не допив, отодвинул чашку. Они, мать, воины. Теперь что, не мужчина, воин? Темуджин ничего не ответил. Мать недавно была в хунгиратских кочевьях, подыскивала невесту для Джучи. Там ей и нажужжали в уши. Сердобольные готовы заступиться за них. А кто заступится за него? Парни начали разговаривать между собой. Тулуй привязался к Шихихутагу. «Подари мне своего скакуна. Неужели жалко?» «Не скакуна, твою голову жалко. Он у меня приучен скидывать других. Кто бы ни сел, на земле будет. Ничего, я переучить могу». И вдруг Темуджин догадался, какой скрытый умысел движет шаманом. власть ему, хану Темуджину, даст Курилтай. Но Курилтай же может отобрать ее. Тот он и ползал взглядом по лицам Найонов, старался внушить им то, чего нельзя было сказать словами. Не его хана Темуджина хочет возвеличить шаман Курилтаем, а Курилтай возвысить над ним. Случится это, без оглядки на Найонов ничего не сделаешь. Пошатнутся дела, его заменят другим. Далеко смотрит шаман, но и он пока что зрячий. В юрту вошел караульный. Хан Темуджин, за порогом Найон Хорчи, он хочет поговорить с тобой. Хороших вестей он не ждал, плохие слушать не хотелось. И лицо помаргивающего за индивилами ресницами воина разом стало ненавистным. Глухо проговорил: «Пусть войдет». Шуба, гутулы, харчи дымились от мороза. Он сорвал шапку, подбросил ее вверх, упал на колени и, вскинув руки, закричал: «Я привез тебе большую радость, хан Темуджин. Я мчался к тебе, как на крыльях. Я загнал трех коней, промерз до костей». «Говори, что ты привез», — перебил его хан. «Воины возвращаются из тангутского похода». «Ну как они? Не очень побиты?» «Они побиты? Будь так, разве я мчался бы к тебе быстрее кречета? Они побили тангутов, захватили два города. Добыча не счесть. Верблюдов тысячи и тысячи. Всю степь заполонили, и на каждом вьюг, который не поднять и четырем мужчинам». Хан налил вина, преподнес чашку, держа ее обеими руками, как большому и почетному гостю. «Пей, харчи!» «С радостью, хан Темуджин!» Харчи запрокинул голову, вылил вино в рот. «Хорошо!» Темуджин наполнил сразу же вторую чашку. «Анилха Сангун? О нем в земле тангутов никто и не слышал. Сгинул где-то Нилха Сангун. Пей, харчи, еще!» «Можно еще? Отогреюсь. От холода у меня даже внутренности закоченели». Выпил и спросил с лукавым испугом: «А в прорубь головой окунуться не заставишь?» «Сегодня нет», — сдержанно, без улыбки ответил хан. Он не давал разгуляться своей радости. Как и гнев, она вредна для разумных суждений. Что даст ему эта удача? Много. Все считать, так и пальцев руки не хватит. Первое. Он припугнул тангутов и тем обезопасил свой улус. Второе. Он посрамил тех, кто говорил: «Поход на тангутов — безумие». Он показал всем, что никогда ни в чем не ошибается. Третье. Если добыча так велика, как говорит Хорчи, он заткнет ею рот недовольным, сможет какое-то время не отягощать народ поборами на содержание войск. Четвертое. Удача подсказывает ему путь, следуя по которому он сможет снять с себя заботу о прокорме войска. Оно все добудет для себя само. Пятое. Теперь можно созвать и Курилтай. Пусть Найоны вручат ему бразды правления. Пусть будет, как того хочет шаман. Но Тептенгри заблуждается, когда думает, что Курилтай станет вертеть им, как собака своим хвостом. Так же думали когда-то его родичи. Шестое. Харчи, когда-то я хотел дать тебе в жены 30 девушек. Хочешь их получить? О, великий хан, кто сможет отказаться от такой милости? Я даю тебе 30 девушек. Когда и где я могу их взять? Харчи потянулся к шапке, готовый, кажется, бежать к девушкам немедля. Не спеши. Девушки не в соседней юрте. За ними надо идти в земли харитуматов. Жучи и шихихутак рассмеялись. Хохотнул и харчи, но не от души, а ради приличия. Я говорю это не для того, чтобы позабавить вас. Ты, харчи, пойдешь в земли хоритуматов. Все племена склонились перед нами. Тоже должны сделать и они. А, я пойду туда с войском. Да, ты возьмешь с собой сотню воинов. Всего сотню? Не дадут мне хоритуматы девушек, хан? Если не дадут, я пошлю воинов побольше. Так и скажешь хоритуматам.